разносилась по улице негромкая птичья трель. Мистер Бэнкс брился в ванной. «Весна пришла!» — обрадовался он и, отбросив в сторону помазок, выбежал в сад. Одного взгляда было достаточно. Запрокинув голову и приложив ладони ко рту рупором, мистер Бэнкс закричал в окна детской. «Джейн! Майкл! Джон! Барбара! Скорее ко мне! Весна пришла!» Дети с шумом спустились по ступеням и, выбежав наружу, увидели, что улица полна народу. «Полный вперед!» — ревел адмирал Бум, размахивая шарфом. «Раки, креветки! Весна пришла!» «Как хорошо!» — говорила мисс Ларк, выходя из ворот своего дома. «Наконец-то ясный день, а я уж собиралась купить Эндрю и Варфоломею по две пары кожаных ботинок. Но теперь не буду, снег-то растаял». От этих слов обе собаки почувствовали явное облегчение и в знак благодарности стали лизать руки мисс Ларк. Мороженщик медленно разъезжал туда-сюда по улице, высматривая покупателей. Сегодня на его плакате было написано: «Весна, весна, тра-ля-ля, молод и стар, купи мой товар!» Трубочист нес только одну щетку. Он шел вдоль по улице, такой важный и довольный, словно солнечный день, его рук дело. Посреди этой суеты стояли Майкл и Джейн и глядели вокруг. Все сверкало и переливалось на солнце. Ничто не напоминало о вчерашнем снегопаде. Ветви деревьев были усыпаны желто-зелеными почками и уже распустившимися первыми листочками. На цветочной клумбе зеленели, желтели, синели бутоны нарциссов, подснежников и колокольчиков. Явился смотритель парка, нарвал себе маленький букетик и вставил в петлицу. От цветка к цветку порхали пестрые бабочки, а в ветвях деревьев дрозды, синицы, ласточки и зяблики весело щебетали и вили гнезда. Стадо барашков громко блея прошло мимо. С ветки рябины, росшей у самых парковых ворот, отчетливо доносилось «ку-ку, ку-ку». Майкл повернулся к Джейн. Его глаза блестели. Так вот, что делали Нелли Рубина, дядя Доджер и Мэри Поппинс. Джейн кивнула, в восторге оглядываясь вокруг. На ветке старой рябины за желто-зеленой пестротой почек можно было легко различить серую птицу. «Ку-ку! Ку-ку!» «Но я же видел, что они все деревянные!» — удивился Майкл. «Интересно, они ночью ожили?» «Может быть», — ответила Джейн. «Ку-ку! Ку-ку!» Джейн схватила Майкла за руку. Он сразу понял, что она хочет сказать. В следующий момент ребята со всех ног бежали к парку. «Эй, куда вы?» — крикнул им мистер Бэнкс. «Полный вперед!» — взревел адмирал Бум. «Вы потеряетесь!» — предостерегающе воскликнула мисс Ларк. Мороженщик зазвенел в колокольчик еще громче, а трубочист остановился и, недоумевая, смотрел им вслед. Но Джейн с Майклом не обращали на них внимания. Они бежали через парк, петляя между деревьями, к тому месту, где впервые увидели ковчег. Дети запыхались, вокруг было сумрачно и прохладно, снег кое-где еще не растаял. Искали они долго, но ничего не нашли. «Исчез», — пробормотал Майкл, оглядываясь по сторонам. «Джейн, может, нам все только приснилось?» — с сомнением спросил он. Вместо ответа Джейн нагнулась и подняла что-то с земли. «Нет», — тихо сказала она, — «я уверена, что не приснилось». Она вытянула руку. На ее ладони лежала круглая розовая конфетка, на которой было написано «До свидания, до следующего года, Нелли Рубина, Ной». «Так вот, кто она такая!» — выдохнул Майкл. «Дядя Доджер говорил, что она старшая дочь, а я не сразу понял». «Она принесла весну», — мечтательно проговорила Джейн, глядя на конфетку. «Будет очень любезно с вашей стороны», — услышали они голос Мэри Поппинс. если вы немедленно вернетесь домой и сядете завтракать». Ребята потупились. «Мы только...» — начал было объяснять Майкл. «И не пытайтесь!» — фыркнула Мэри Поппинс. Посмотрев на ладонь Джейн, она взяла у нее конфетку. «Полагаю, это мое!» — заметила она и, опустив конфетку в карман крахмального передника, направилась к дому. По дороге Майкл сорвал с деревьев несколько почек и внимательно обследовал их. «Теперь они кажутся настоящими!» — пробормотал он. «Может, они такими и были?» — предположила Джейн. А серая птица, сидевшая на ветке рябины, все по-прежнему насмешливо извещала. «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!»